Глава сороковая. А обсудить было что? Меня слегка потряхивало от того, что я узнала. То есть король забрал магию у девушек, как и предполагали Мэтью и Фиона. Так еще и память стирает. Я обвела взглядом зал. У меня даже закралось сомнение, а не стирали ли всем нам память? Фиона встретилась со мной взглядом и улыбнулась. Вскоре в зал вошли стражники. Сообщили, что мы можем покинуть помещение. Короля не было, хотя, насколько помню, он обещался зайти к нам. «Надо будет встретиться», — послышался в голове голос Фионы. Я кивнула. Осталось только решить, как. «Я зайду к вам», — продолжила девушка. «Да, лучше ты к нам», — вставил кот. «Да, так будет лучше. Все же у нас как-никак есть защита от магии Эрики. Так и договорились». Еще немного погружив по замку, погуляв по саду и пообедав, мы все же решили пойти по своим комнатам. Приближался день бала, и почему-то мне казалось, что там будет то же самое, что я только что видела в саду. В шкаф постучали. Я глянула на Мэтью и направилась открывать дверь. «Ох, я все же к вам пришла. Моя служанка почему-то не особо спешила меня отпускать». «Она тоже была в саду», — ответила я. Старалась говорить как можно тише, потому что защита защитой, а вот подслушать мог кто угодно, даже с прослушкой магической. Все же она ловила звук просто прекрасно. Фиона на мои слова кивнула. «Я так и поняла», — ответила она. «Не знала, что у вас нет двери». «Ну, такое», — тяжело вздохнула я. «Так что у нас есть новости». «Ты можешь еще раз вызвать свои видения». «Представь тот шарик, а мы сами посмотрим то, что ты успела увидеть», — ответил Мэтью. Я тяжело вздохнула. «Ничего себе! Ладно, если это так работало, то в целом неплохо. Так сказать, я провела скрытую видеосъемку. Представила тот самый огонек, который летал сегодня в сад, и вскоре перед нашими лицами замерцал белый шарик». Он закружился в воздухе, а затем внутри него стала появляться картинка. Она показывала мой кривой полет из зала по направлению к саду. Сама же картинка была нечеткой, больше напоминала голограмму, как из какого-нибудь фантастического кино. По мере просмотра происходящего Фиона ужасалась, а Мэтью, казалось, хмурился то и дело. И тут Фиона просто встала со своего места. «Я на такое не подписывалась!» — возмутилась она. — Если что-то пойдет не так, король же от нас места живого не оставит, еще и магию отберет. — Забвение не так плохо, — сказал Мэтью. Фиона же начала ходить из стороны в сторону по моей комнате. — Какой кошмар! Мы ничего не можем сделать против короля. — Мы все сможем, — вставил Мэтью. — Но мы узнали одно. У короля нет человека, который может контролировать кристаллы. Он сам их контролирует. «Но ведь он дракон! Драконы не умеют такое!» — возмутилась Фиона. «Он же... он как божество!» Я едва не хмыкнула на слова о боге Эдуарде, но, глядя на то, как девушка стала нервничать, начинала понимать ее страх. И он стал приходить ко мне. «Драконы не могут контролировать кристаллы!» Протянул Мэтью. «Такое просто невозможно. Это две абсолютно разные энергии. Кристалл просто разрушится, если дракон попробует влиять на него. Но мы видим нечто другое». «Так, может, король Эдуард не дракон?» предположила я. «Вообще кто-то видел, как он обращался?» «Да», тут же ответили синхронно Мэтью и Фиона. «Он на своей коронации летал над городом в драконе», — пояснила Фиона. «Да и до этого его было видно в драконе. Нет никаких сомнений». Я перевела взгляд на Мэтью. «Я не знаю, что здесь происходит, но нам это не на руку. Король сам управляет кристаллами. Будь это какой-то человек или слуга, было бы проще нейтрализовать его во время бала. С королем это будет нереально». «Он явно хочет стащить у всех магию», — сказала я. «Да, и стать богом», — ответил Мэтью. Фиона ахнула. «Но богиня Иуна, она не допустит такого», — вставила она. «Ее нет», — продолжил Мэтью. «Уже давно нет. Когда в мире исчезает один бог, появляется другой». Мы уставились на кота. Тот тоже как-то странно посмотрел на нас. «Откуда вы это знаете?» — прошептала Фиона. «Просто знаю», — протянул он. «Сам на себя не был похож. Да уж, я явно не ожидала такого, когда соглашалась просто принести медальон королю». «Значит, бог. Но наши силы возрастают благодаря силе богини», — вставила Фиона. «У меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Мэтью. «Тогда что случилось с самой богиней? В моих снах она говорила, что с ней что-то случится. Она не боялась, просто предупредила, а потом сказала, что я ее жрица, и никто не должен знать об этом. А если и другие девушки тоже жрицы богини? А раз король забрал магию у девушек, значит, он отбирал часть богини и присваивал себе. Еще и новости о том, что в последнее время мир не получал благословения богини. А значит, здесь и вправду вскоре появится новый бог». «Но ведь как так? Богиня всегда вам благоволила». «Хватит», — процедил Мэтью, — «хватит говорить. Мы в огромной опасности. У него есть божественная магия, которую он черпал из других девушек. Как бы ни благоволила мне богиня, меня богом она не делала». Фиона вновь схватилась за голову. Она ходила из стороны в сторону. Мне же стало чуть жарче, чем было до этого. Лоб уже стал покрываться потом. И тут в шкаф вновь постучали. Я подошла туда и открыла дверь. Меня тут же окутал белый щит защиты от магии. По ту сторону стояла Люсия Боржа. «У меня только что был выброс», — сказала она. «И что?» — переспросила я, глядя на нее. «Мне нужно будет где-то переночевать. Моя служанка не приходит ко мне». Она гордо вскинула голову. «А позвать кого-то другого?» — переспросила я. «Мне здесь некому доверять, а вы единственная, кто выдержала мою магию», — ответила она. В ее глазах вспыхнул огонек.